Глава 9. Наколу мочало, начиная сначала. Монтальбано проехал круговой поворот, свернул на Виа де Милле, миновал кладбище, бараки, домики и оказался на вершине холма. Конец дороги. Остановился. Слева виднелся дощатый сарай с фотографиями. Галотто впереди, километрах в 6, за седловиной на вершине другого холма. Ни клочка асфальта, сельская грунтовая дорога, но на машине проехать можно. Он отлично помнил, как довелось побывать там по случаю одного расследования. Завел мотор и начал медленный спуск. 3 километра спустя дорога вновь пошла в гору. По пути ему встретилась одна машина и 3 мужчин верхом на лошадях. Комиссар озирался по сторонам в поисках подсказок, но ничего не мог углядеть. Наконец, когда он уже почти потерял надежду, в 1/2 километра от Галотты он приметил слева съезд, в начале которого на прибитой к дереву доске виднелась надпись «Вино! Поесть тоже готовим!». Съезд был узковат, но протиснуться можно. Дорожку обрамляли высокие, густо посаженные деревья. Метров через 30 была площадка с одноэтажной хибарой. На двери такая же вывеска, как на дереве, с теми же ошибками, только буквы покрупнее. У порога на стуле с плетеным сиденьем сидела нечесанная старуха в тапочках и фартуке. Увидев подъезжающую машину, она встала и зашла в хибару. Комиссар остановился, вылез из машины и двинулся следом. Внутри был зал с 10 столиков, застеленных клеенкой. Старуха примостилась за прилавком. За ее спиной 2 винные бочки и большой холодильник. Вдоль стен полки с бутылками и стаканами. «Чего желаете?» «Стаканчик вина». Старуха нацедила ему прямо из бочки. Вино оказалось превосходное. «А что вы готовите?» «Готовим только вечером. Мясо и другое, к вину». «Значит, кухня у них работает только по вечерам, когда собирается народ перекинуться в картишки да винца попить». «А правда, что вы готовите голову барашка?» «Готовим, но только по субботам, когда народу побольше». «А как вы ее готовите?» «Когда тушим, а когда жарим. Бывает, запекаем». «Все совпадает». «А в остальные дни?» «Жареная колбаска, свиные ребрышки, запеченный сыр, всякое такое». «Можно еще стаканчик?» Старуха подала вина. Он заплатил, попрощался, вышел. «Теперь что?» Достал из кармана листок. «И прогуляйся до одного местечка, там кусочек неба». Здесь начинались сложности. Указание было слишком расплывчатым. «Прогуляйся». «Ладно, но в каком направлении? Сесть в машину и...» «Нет, минутку». Он инстинктивно почувствовал, что машина сейчас ни к чему. Это ему словно подсказывали прочитанные строчки. «Съешь голову барашка, выпей стакан вина, а потом прогуляйся пешком для лучшего усвоения пищи, как обычно после обеда. Так что местечко, похожее на кусочек неба, должно быть неподалеку». Он огляделся и заметил, что дорожка, по которой он проехал до площадки у дома, там не заканчивалась. Дальше она велась между густо растущих деревьев, вся в буграх и ямах. На ней, правда, виднелись следы автомобильных покрышек от внедорожников. На его машине там не проехать. Да ни одно городское авто не одолеет такую трассу. Старуха уже восседала на своем стуле. Можно было спросить у нее, куда ведет тропа, но комиссару не хотелось привлекать к себе внимание, вызывать ненужные расспросы и любопытство. Так что придется самому отправиться на разведку. Едва он ступил на тропу, стало понятно, что даже пешком идти по ней будет непросто. По сторонам росли огромные старые рожковые деревья, дававшие густую тень. Их корни взрывали тропу, подобно песчаным змеям. Постоянное чередование впадин и бугров заставляло тело напрягаться в поисках равновесия. Стоит оступиться, и тебе конец. Пока отыщут в этой глухомане, пройдет не один день. Ему наперерез молнией пронесся заяц. А спустя некоторое время проползла 2-метровая змея, не удостоившая комиссара даже взглядом. Когда он в последний раз видел диких животных на воле? А когда слышал многоголосый птичий хор? Минут через 10 он подустал. Было непривычно шагать одной ногой на полметра ниже, а второй на полметра выше, наклонившись сильнее, чем Пизанская башня. Комиссар присел на корягу рожкового дерева и закурил. Когда он был ребенком, плоды рожкового дерева, про которые говорили, что их пускают на корм четвероногой скотине, очень ему нравились, хоть он и не был четвероногим. Он лопал их в сыром виде, на вкус они сладкие-присладкие, или запеченными, тогда они становились слегка горьковатыми. Однажды он так ими объелся, что дня два маялся потом животом. Передохнув, Монтальбано вновь зашагал по тропинке. Минут через 10 он понял, что добрался до места. Тропа вывела его на просторную поляну, посреди которой было крошечное озерцо. Было непонятно ни как оно образовалось, ни почему находилось именно там. Размером озерцо было с четверть футбольного поля и имело идеально круглую форму, настолько ровную, что выглядело искусственным. Письмо верно говорило «кусочек неба». Зеркальная гладь отражала небо. Стайка птиц пила воду, некоторые плескались. Чуть поодаль, на берегу, спала, свернувшись клубком, собака. Монтальбано присел на землю. Тропка огибала озерцо, потом шла в гору, к двухэтажному домику. За домиком начинался лесок. Комиссар решил, раз уж забрался так далеко, стоит продолжить. Слегка передохнув, он встал и направился к домику. Подойдя ближе, он разглядел, что строение полуразрушено. Двери не было, как и ставен на соседнем с дверью окне. А на месте окна верхнего этажа зиял пустой прямоугольный проем. Монтальбано зашел в дом. Первый этаж не был разделен на комнаты. Справа остатки кухни, выложенная из камней дровяная печь с двумя конфорками, рядом каменный рукомойник, вмурованный в стену, около него черепки от большого кувшина для воды. На полу валялись презервативы, шприцы и драный спальник. Мебели не было. Слева шла на второй этаж деревянная лестница. Прежде чем ступить, Монтальбано проверил ее на прочность, ухватившись обеими руками и подергав. Дерево не выглядело ни трухлявым, ни изъеденным жуками. Комиссар полез наверх. Комната наверху тоже оказалась совершенно пустой. И тут повсюду валялись презервативы и шприцы. Он выскочил из лачуги, испугавшись, что если еще немного задержится, по нему запрыгают блохи. Постоял, любуясь озером. Вид, несомненно, прелестный, но никаких разгадок он здесь не нашел. Впрочем, его об этом предупредили. Ни одна завеса не упадет, и ответа ты не получишь. И все же это не была пустая трата времени. Он прогулялся по красивой местности с пользой для здоровья. Но, может быть, с относительной пользой. Его все-таки укусила в руку блоха. Обратный путь по склону в положении Пизанской башни изрядно его утомил, а шея, вспотевшая под тесным воротником, зудела. Добравшись до площадки, где стояла машина, он сел в нее и решил сперва передохнуть, выкурить сигаретку. Стул у порога был пуст. Наверное, старуха уже принялась стряпать вечернее угощение. Наконец он завел мотор и двинулся в обратный путь. По дороге в контору комиссар размышлял. Результат, которого удалось добиться, не бог весть какой. Однако в кромешной тьме, где он блуждал, это крошечное отверстие размером не больше булавочной головки пропускало слабый лучик света. Он понял, что Веда и Милли, дорога на Голоту и окрестности самой Голоты, знакомы его сопернику и исхожены им. Комиссар был более чем уверен, что даже всеведущий Фацио не подозревал о существовании этого озерца цвета неба. «Катарелло, звонки мне были?» «Никак нет, сеньор комиссар, ни вам, никому еще». Великий штиль продолжался. Он направился было в свой кабинет, но Катарелло его остановил. «Сеньор комиссар, вы мне не поможете?» «В чем?» «Кроссворд решаю». «Что ты хотел узнать?» «Тут написано, они сражались с мышами. Слово из четырех букв. А у меня вышло халы. Но я ни разу не видел, чтобы халы сражались. Мыши ведь их мигом сгрызут». «Это батрахомиомахия», — сказал комиссар. Катарелло обомлел. «Пресвятая Богородица, что за странные слова вы произносите, сеньор комиссар?» «Да ты не пугайся. Слово, что ты ищешь, — жабы». «Извиняйте, сеньор комиссар, выходит, предсказатель погоды — это не ласточка?» «Нет, Катарелла, это барометр». «Божечки, так и есть. Вот спасибо, сеньор комиссар». «Катарелла, ты случаем не знаешь про озерцо близ Галоты?» «Никак нет, сеньор комиссар. Я-то на пикник все больше к морю люблю ездить. Пришли ко мне, Фацио». И опять стол завален бумагами на подпись. Должно быть, даже если все люди разом сгинут, еще много дней после этого бумаги будут загадочным образом скапливаться на рабочих столах по всему свету. «Слушаю, комиссар». «Фацио, ты знаешь одно крохотное озерцо в окрестностях Галоты?» «Знаю, да». Ответ застал комиссара врасплох. Он был более чем уверен, что Фацио ответит отрицательно. «Ты что, ездишь туда на пикник, как сказал бы Катарелло?» «Нет, комиссар, пикники я не люблю. Но за пару лет до вашего приезда там было одно дело». «Какое?» «У озера стоял домик. Там жил крестьянин, вдовец по имени, кажется, Паризи. Точно, Тана Паризи. И с ним жила дочь лет 16, красавица. И вдруг Тана пришел и заявил об исчезновении дочери. Не припомню, как ее имя. Вот с тех самых пор про нее ни слуху, ни духу». «Расследование было?» «Еще бы. Я и сам участвовал. Тогдашний комиссар Бонвичино велел арестовать отца». «За что?» «Ходили слухи, будто Тана, отец девушки, спал с ней. Сельский доктор не то чтобы ясно выразился, но дал понять комиссару Бонвичино, что та была беременна». «А что, у нее не могло быть связи с другим мужчиной?» «Вот именно. Полгорода считали, что хоть отец с ней и спал, она сама встречалась с одним типом из Галоты, и как раз он-то ее и обрюхатил, а девушка испугалась отцовского гнева и сиганула в озеро». «А оно и правда глубокое?» «Очень глубокое, комиссар. Иногда приезжают геологи его изучать, не могут объяснить». «А название есть?» «У чего?» «У озера». «Да, его называют озером Господа. Говорят, когда Бог натянул небесную ткань над сотворенным миром, у него остался лишний лоскут. Он оторвал его, скомкал, проделал пальцем дыру в земле, как раз в том месте близ Галоты, сунул туда лоскут небесной ткани, затолкал глубоко-глубоко и превратил в воду. Поэтому озеро такое глубокое и имеет такой цвет». «Значит, его соперник и легенду знает». «А куда делся отец девушки?» «Оправдали за недостаточностью улик. Но те, кто считал его убийцей дочери, никак не могли угомониться и по ночам стреляли по его дому. Тогда Тана, испугавшись, что рано или поздно убьют и его, сменил место жительства». «А почему вас заинтересовало озеро? Что-то случилось в лагере?» «В каком лагере?» «С некоторых пор в лесочке за домом разбили палаточный лагерь. Молодые иностранцы, натуристы, те, что разгуливают, в чем мать родила. Иногда у них случаются разборки, могут в пылу и ножом пырнуть». «Сеньор комиссар, вас тут к телефону горничная ваша. Переключить?» «Аделина, как ты?» «Хорошо, сеньор комиссар. Я хотела сказать, что завтра с утра к вам приду». «Уверена?» «Да-да. Но вы уж, пожалуйста, окажите мне любезность. Вы только не подумайте, что я сую нос в ваши дела, но...» «Говори, не стесняйся». «Прошу, уберите от греха этих кукол. Уж так меня с них пробирает. Пресвятая Богородица, как же я перепугалась-то!» «Уже убрал, не переживай». Съел он мало, не любил ужинать в одиночку. К тому же привык есть дома в Маринелле. Слава богу, это последний раз. А на завтра, открыв холодильник или духовку, он снова найдет там волшебные сюрпризы от Аделины. Просмотрел все выпуски вечерних новостей, общенациональные и местные. В Салеме убили человека, возвращавшегося из-за города, и, само собой, никто ничего не видел и не слышал. Вроде мотивом могла служить затянувшаяся тяжба о наследстве, но все же дело выглядело весьма непростым. Он внезапно ощутил приступ зависти к коллеге, занятому расследованием. Неужто его накрыла ломка из-за отсутствия убийств? Перед сном он решил совершить попытку примирения с Ливией и набрал ее номер. «Послушай, несмотря на то, что ты утром оборвала разговор...» «Ничего я не оборвала». «Нет?» «Нет. Нас разъединили. Я немного подождала, говорила «алло, алло», а потом повесила трубку». «А что ж ты тогда не перезвонила?» «Я ведь услышала основное, что ты не приедешь. а перезванивать с работы мне не хотелось. И, кстати, если хочешь знать, я и так была уверена, что ты не приедешь. Клянусь тебе, Ливия, я... Ладно, оставь уже. Наступила леденящая пауза, градусов 40 ниже нуля. Потом Ливия снова заговорила, но лучше бы она этого не делала. «Какой предлог на этот раз?» «В каком смысле предлог?» «В смысле, что ты на этот раз выдумал, чтобы не ехать?» «Какой предлог? Зачем я буду выдумывать предлоги? Меня тут против воли втянули в охоту за сокровищем. Приходится участвовать». «Что?» Господи, он завел разговор не с того места. Как он ей все объяснит? Теперь ему не выкрутится. Но попытка не пытка. «Прошу, выслушай меня, я все тебе объясню». «Да что ты собираешься объяснять? Я отлично знаю, о чем речь, я и сама пару раз играла. Видишь ли, тут речь идет о необычной охоте, которая... Кто твоя партнерша? Ингрид или еще кто-то, с кем я еще не имела чести познакомиться?» «Да при чем тут Ин...» «Да ладно, хватит уже. Синьорино слишком занят, ему не до меня. Он участвует в охоте за сокровищем со своими подружками». «Мне это надоело. Все. А мне нет?» Ливия бросила трубку. И вовремя, потому что Монтальбана, которого назвали Синьорино, то есть ветреным, изнеженным Борчуком, чуть с ума не сошел от ярости. В итоге, вместо того, чтобы помириться, он наломал еще больше дров. Но если поразмыслить, вина лежит не на нем одном. Ливия никогда не дает ему договорить, вечно перебивает, а он от этого нервничает. В общем, этим вечером он решил ей не перезванивать. На следующее утро двинул прямиком в больницу Монтелузы. Осмотрев шею, врачи разрешили снять воротник. Комиссар почувствовал облегчение, словно раб, освобожденный от оков. «Звонки и новости. Ничегошеньки, сеньор комиссар. А можете мне маленько помочь?» «И чем ты занят?» «Ребусом». «Нет, ребусы я решать не умею». Это было неправдой, но мог ли комиссар со славным прошлым, хоть и погрязший в сереньких буднях, опуститься до решения задачек на пару с дежурным на телефоне, тем более с таким, как Катарелла? После 11, он уже 2 часа как подписывал бумаги, ему позвонил Артура. «Есть новости, комиссар Монтальбана?» «В общем, да». «Расскажете?» «По телефону слишком долго». «Так может мне зайти?» Тем утром ему не хотелось думать. Проставление бесполезных подписей в еще более бесполезных бумагах парализовало его мозг. «Можете зайти в контору часам к 5?» «Конечно, ровно в 5, явлюсь вовремя». По тону голоса юноши было понятно, насколько ему не терпится узнать новости. Наевшись до отвала спагетти с соусом из чернил каракатицы и прикончив 0,5 кило королевских креветок, он совершил привычную прогулку до маяка. Присел на плоский камень и чуть ли не 30 минут дразнил краба. Потом вернулся в контору, а ровно в 5 явился Артура. Комиссар говорил по телефону с главой канцелярии начальника полиции, сеньором Латесом, который требовал объяснений, почему комиссариат до сих пор не ответил на опросник номер 3289 ПА-045. Монтальбана понятия не имел, где его искать. «Немедленно распоряжусь». Положил трубку, позвал Фацио. «Можешь зайти на минутку?» Пока ждал, записал номер опросника на листке. Фацио вошел в кабинет. «Слушай, требуют срочно ответить на опросник, вот исходящий номер. Забирай все стопки с моего стола, неси к себе и найди нужную бумагу», — распорядился комиссар, протягивая Фацио листок. Чтобы разгрузить стол комиссара, Фацио пришлось совершить 2 ходки.